Глава 131. Прочность брони. Как ни приготавливайся к катаклизму, наступает он все равно неожиданно. В данном случае это был катаклизм, относящийся к верхнему энергетическому классу из доступных человеку методов воздействия на Вселенную. И хотя он не имел максимально возможную мощность, но и такое действие создавало удивительные эффекты. На столь мизерной дистанции, как сейчас, это особо чувствовалось. Точнее, не чувствовалось. Ибо, выражаясь идентично с одной старинной книгой, когда мир перестает быть антропогенным, то есть приспособленным для обитания человека, сознание тут же выключается, ибо не умеет впитать то, что изначально не входит в диапазон, доступный его восприятию. И значит, все творящееся потом, до окончания этой антиантропогенной фазы, можно, конечно, как-то шатко-валко представить, наградив в голове аналогий, но уж прочувствовать, извините, там, внутри горы, произошла известная науке реакция. Ничего нового, десятки раз отработаны на полигонах, а теперь уже и в настоящей войне процесс. Гора Карпуленк содрогнулась, импульс сжатия разрежений понесся вдоль всей цепи скалистых гор. Однако сила 150 тысяч тонн тринитротолуола не способна сдвинуть с места миллиард тонн слежавшейся породы, а уж тем более его испарить. Так что гора Карпуленко осталась на месте и не превратилась в отдельно блуждающий астероид. Ту самую вещицу, которой соображающие в политике астрономы запугивают перед сном конгрессменов, дабы, пробудившись поутру, они не забывали лоббировать всяческие исследования, связанные с поиском и исчислением траектории этих самых болтающихся по космосу без руля и ветрил каменьев. Тем не менее, на некоторое время гора Карпуленк явно повысила свой статус среди собратьев, ибо все-таки явилась эпицентром маленького землетрясения, а к тому же попыталась хотя бы на считанные минуты прикинуться вулканом. Превратившиеся в газообразную смесь граниты, базальты, фосфориты, а также металлические и пластиковые конструкции – все прочие предметы, внесенные туда человеком, а также, естественно, сами люди, начали искать выход для сброса избыточного давления. Кстати, радиоактивность данных паров была достаточно высока и явно перевешивала то, что обязался по любым расчетам выдать заряд исходной мощности. Но ведь сведущие помнят об автономном ядерном источнике энергии, приданном объекту прыщ, верно? Так что никакие законы сохранения не нарушались. Все чинно, аккуратно, в соответствии с исходной калькуляцией. Естественно, гора Карпуленк мало того, что подернулась поволокой от первичной вибрации, кое заставило воспарить там и тут застоявшуюся пыль, так еще находящиеся в адском перегреве газы поперли из всех возможных щелей. Знаете, когда давление достигает тысячи и более атмосфер, кое-где, к примеру, на славной Венере такое является скучной повседневностью, из чего следует, что красавица Венера не относится к подмножеству антропогенных миров, то запросто находится любая щелочка. Самый большой, разумеется, оказался 3-километровый тоннель. Тем более последние посетители не соизволили прикрыть за собой все причитающиеся двери.